Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. «И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках». В предыдущей беседе мы начали рассматривать выражение «говоривший в пророках». Мы указали, что это выражение подразумевает и включает вопрос Божьего откровения человеку. Мы уже указали на формы божественного откровения, затем на предел откровения Ветхого Завета и начали говорить об авторе и средстве откровения. Сегодня поговорим о средстве или методе Божьего откровения. По крайней мере, четыре метода специального откровения были употреблены Богом для передачи пророкам или мужам Божьим своего намерения, своего мышления и своей воли. До какой степени естественное и сверхъестественное соединялось вместе, никто не может окончательно определить. Всегда подчеркивается результат, данное откровение, а не уподобление средству или метода. Изучение методов, однако, указывает на сверхъестественное качество откровения. Сказанное слово. Более известным методом Божьего откровения является сказанное слово. Так говорит Господь, находим во многих случаях в Ветхом Завете. Сравнение таких мест, как Исаии 6 главы с 1 по 10 стих и Деяния апостолов 28 главы с 25 стиха демонстрирует, что Дух Святой является говорящей личностью в этих случаях. Ветхий Завет говорящего называет Иеговой или Господом, а Новый употребляет титул Дух Святой, говоря о той же личности. Мы не можем окончательно разрешить вопрос, как говорит Бог. Из новозаветных случаев, как крещение Христа, преображение и явление Христа апостолу Павлу, ясно, что Бог иногда говорил словесно. В Ветхом Завете Бог говорил подобным образом. Например, на Синайской горе Бог так говорил Моисею, что люди могли также слышать с целью подтверждения Моисея пророком Божьим. Исход 19 глава 9 стих. В случае призвания Самуила, 1 книга Царств, 3 глава с 1 по 14 стих, голос Господень был ошибочно принят за голос Илии в первых трех случаях, ибо он был настолько реальным и похожим на человеческий голос. Всякий, принимающий терминологию Священного Писания как точную, должен согласиться, что Бог говорил таким способом, который был подобен человеческому голосу, употребляя действительные слова, которые производили действительные звуки. Конечно, Бог не ограничивал себя только этим методом. Среди людей средство человеческого голоса или другой способ передачи слов необходим для разговора. Бог, однако, может проговорить к сердцу человека с такой реальностью и произвести эффект без употребления слов. Верующие, которые на опыте переживали неоднократное наставление Духом Святым, часто не могли выразить переданного словами. Из этого заключаем, что Бог в некоторых случаях употребляет средства сообщения, подобные человеческому голосу, а в других случаях Он непосредственно может проговорить к сердцу. Очень важно, что употреблялись слова. Откровение было гораздо более, чем только руководство естественного размышления ума. Бог имел определенную весть, которую Он желал открыть и сообщить человеку. Человек получал эту весть в точных выражениях. Это было больше, чем только впечатление или чувство. Эта весть была ясной и безошибочной. Если бы Бог написал эту весть на свитке и передал бы ее получителю, откровение не было более реальное или точное. Оно исполнило назначение в Бога в передаче Его воли. Сны. Вторым средством откровения Божие были сны. Этот метод откровения обычно считается естественным путем разговора Бога с человеком. В Библии находим много мест, говорящих о таких случаях. Приведем некоторые из них. В книге Бытие 20 главы с 3 по 7 стих Бог во сне проговорил к Авимелеху о Саре, жене Авраама. В 31 главе с 10 по 13 стих ангел Божий беседовал с Иаковом во сне. В 37 главе с 5 по 20 стих сказано о снах Иосифа. В 40 главе с 5 по 16 стих говорится о снах виночерпия и хлебодара и так далее. В большинстве случаев к тем, кому Бог говорил, не были пророками, как мы видим по случаю Авимелеха, Иакова, виночерпия и хлебодара. Но однако считалось, что пророк в основном получал свою весть таким путем. В упреке, данном Мариам и Аарону за их ропот на Моисея, Господь сказал: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Числа 12:6. В противоположность Бог сказал: «Он будет говорить с Моисеем устами к устам», как доказательство его великого положения как пророка. В некоторых случаях откровение давалось во время сверхъестественного наведения сна. Это произошло с Авраамом. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И сказал Господь Аврааму. Бытие 15 глава с 12 по 13 стих. А также Даниил пережил это. Даниила 10 глава 9 стих. Же пророков обвиняли в том, что они претендовали, что они во сне получали откровение, а на самом деле они его не получили. Иеремия 23 глава 25 стих. В книге пророка Иаиля, 2 главе с 28 по 32 стих, предсказано, что в будущем периоде времени Бог будет посылать откровение через сновидение. Апостол Петр в Деяниях апостолов 2 главе 16 по 21 стих указывает на частичное исполнение этого пророчества, хотя окончательное исполнение произойдет в периоде будущего царства. Многие места Священного Писания свидетельствуют, что этот вид откровения занимает важное место. Видение. Видение как средство откровения тесно связаны со снами. Термин «прозорливец», относящийся к пророкам, говорит о человеке, который видит видение. Без сомнения, видение в некоторых случаях давались во сне. В других случаях видно, что пророк не спал. Видение являлось, когда человек был в полном сознании. Вероятно, это произошло с пророком Исаии в двух случаях, записанной в 1 главе 1 стихе и 6 главе 1 стихе. Иезекииль имел подобное переживание. Иезекииля 1 глава и 3 стих. Видение Михея о небе принадлежит к такой же категории, 3 книга Царств, 22 глава, 19 стих. В отличие от метода прямого сообщения через сказанное слово, как в случаях некоторых снов, видения не всегда были сразу ясными в своем значении. Мы можем сомневаться, понимал ли Иезекииль свои видения. Во всяком случае, видения, относящиеся к современным проблемам, были ясными для получателя. Исступление. Четвертым элементом, принадлежащим к сверхъестественному откровению, были исступления. Греческое слово «экстасис» выражало умственное состояние человека, который частично или полностью не сознавал объективных сенсаций, но чрезмерно ощущал субъективные впечатления, которые считал как откровение извне. Исступления сами по себе ничего не открывали. Они были случаями для передачи вести Божией, и они часто сопровождались видением, как это было с Иезекией, Иезекия 8 глава 3 стих и 11 глава 24 стих. Исступление и сны в некоторых случаях очень трудно отличить, так как сверхъестественно наведенный сон подобный исступлению. Бытие 15 глава 12 стих и Даниила 10 глава 9 стих. Также ясно, что исступления, как таковые, не были важными в передаче откровения. Эти четыре метода Бог употреблял для откровения в Ветхом Завете. Как во всех сверхъестественных действиях, человеческий ум не в состоянии постичь всех деталей, и человеческий опыт не может понять происходящего. Достаточно только сказать одно, что Бог своим собственным путем передает свою весть людям. Его методы соответствовали времени их употребления. И теперь Дух Святой действует в верующих, открывая им духовные истины через Слово Божие, Библию. Аминь.